Не судите топор за убийство. Наследие Ницше. Философская мысль 20 века — это лишь комментарии к Ницше. Старый плотник всю жизнь строил дома, искусно владея топором. Топор был отточен, закален, с удобным топорищем. После смерти плотника топор достался в наследство трем его сыновьям. Один сын колол им дрова. Другой клал, как груз, на квашеную капусту. Третий по ночам разбойничал с ним. Виноват ли плотник, что оставил топор таким сыновьям? И виноват ли он, что они такие? Эта древняя карельская притча ставит вечные вопросы. Кто, что и как остается после нас? И к великому философу XIX века это имеет самое прямое отношение. Имя и мысли. Что оставил нам Фридрих Ницше в наследство? Как мы этим наследством распорядились? 20 век показал нам много вариантов обращения с таким достоянием, как философия Ницше. По мере того, как Ницше входил в моду, находилось все больше и больше желающих выгодно приобщиться к его идеям. И аналогиями с притчей дело не ограничивалось. Кому-то мысли Ницше удачно заменяли недостаток собственных. Кто-то успешно раскручивал коммерческую сторону дела. Имя философа становилось брендом. Кто-то взял на вооружение броские образы и вульгарно истолкованные идеи и с их помощью воспитал поколение антилюдей-завоевателей. Для всего этого понимание и даже изучение созданного философом оказалось совсем необязательным. Но были и те, кому Ницше дал толчок в развитии, импульс нового осмысления жизни человечества, кого вдохновил на новые поиски истины. Философская мысль после Ницше уже не могла быть прежней. Помимо, собственно, порожденного им ницшанства, он обусловил и кое-что помасштабнее в этой области человеческого знания. В самом обобщенном и предельно упрощенном виде это означает следующее. До Фридриха Ницше философия как наука о самых общих закономерностях бытия не была, с некоторыми оговорками, способными превратить эту главу в целый историко-философский трактат, обращена к человеку. Его предшественники концентрировали научную мысль на несколько ином направлении. Философия пыталась построить картину мира материи и идей, лишь изредка используя человеческие примеры для иллюстрации этих умопостроений. Ницше, если можно так выразиться, повернул философию лицом к человеку. Концепция «вещи в себе» Иммануила Канта, исходящая из мысли о том, что нам доступны лишь наши представления о предметах и явлениях, а каковы они на самом деле неизвестны и непостижимы, дихотомия монад и корпускул около ньютоновских времен, диалектика Гегеля, воззрение Платона и Аристотеля на первичность духа или материи, если можно свести их видение мира к этому, и прочие предметы и инструменты изучения, все это не касается человека непосредственно, не дает ему жизненных ориентиров, не трогают умы даже среднеобразованной публики, ибо слишком общая и туманна. Философия жизни. То, что породил сам того не ведая Фридрих Ницше, это философия жизни, философия существования человека, философия смысла и цели именно человеческого бытия, а не бытия вообще. Позднее широкому спектру взглядов и концепций этого направления найдется относительно точное название. Экзистенциализм, что буквально можно было бы перевести как существованчество. Экзистенциализм — направление философии XX века, акцентирующее внимание на уникальности и иррациональности человека. Множество работ в этой области найдут интерес и отклик в умах и сердцах уже не узкой кучки интеллектуалов, а огромного количества людей, чей кругозор хотя бы немного выходит за рамки «Дом, работа, дети», и чей спектр чтения не ограничивается двумя лучшими книгами — «Поваренной» и банковской. В работах мыслителей XX века при желании можно увидеть и прямые отсылки к идеям Ницше, и вдохновленность его творчеством, и даже попытки развития его взглядов. Отталкиваясь от Ницше, осознанно или нет, они двигались каждый в своем направлении, объединенные интересом к тому, как и чем живет человек, зачем и почему. Помимо известных из физиологии нескольких природных инстинктов, скорее роднящих нас с животными, чем отличающими от них, в человеке заложен сугубо человеческий инстинкт цели. Нам непременно хочется понять, для чего все делается, для чего мы живем, в чем пресловутый смысл жизни. Удовлетворение этого инстинкта творчество Ницше, если и не отвечает до конца, то служит точно. Вечный вопрос. Ответ Ницше на вечный вопрос о цели и смысле людского существования — самосовершенствование, преодоление животной архаики и порождение великих людей. Да, это не все. Это раса господ, но господ духа и мысли, а не властительных садистов и бесчеловечных самодуров. Не нигилистическое богоборчество, а обожествление грядущего сверхчеловека. Не апологетика расовой иерархии и паразитического угнетения, а инициирование высшей расы совершенных людей вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз, национальности, языка и так далее. Не открытие врат животной вседозволенности посредством отрицания морали, а освобождение от давно ставших формальными и бессмысленными условностей, препятствующих непосредственному восприятию истин мира. Что из этого мы знаем и помним о Фридрихе Ницше? Увы, не лучшие стороны перечисленных дилемм. Виноват ли в этом сам Ницше? Если и да, то не больше, чем кузнец, выковавший топор, которым потом кого-то убили. Производя инструмент созидания, мог ли он знать, в чьи руки попадет его творение? Справедливости ради стоит, однако, сказать, что философия сложнее топора, а мыслитель, по идее, видит много дальше кузнеца. Конечно, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Мы все хотим как лучше. Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. И ответственность ученого чуть больше ответственности кузнеца. Применительно к Ницше, это рассуждение обычно выглядит так. Он сам не мог не сознавать, как недоразвита потенциальная аудитория его идей и как чудовищно может воплотиться на практике самая благая мысль людьми, даже дар Прометея, обратившими в орудие смерти. К тому же, не спровергая вполне конкретные устои, он предлагал взамен нечто гораздо менее осязаемое. Ответственность перед историей. В чем же ответственность властителей дум? Что было делать Ницше со своим творчеством, понимая он всю возможную опасность его последующего использования людьми? Перестать писать вообще? Вернуться в специализированное лоно филологии? Обратить больше внимания на доходчивость своих произведений для широкого читателя? Не затем ли он задумал переоценку всех ценностей? Теоретически это было ему под силам. Ведь он так мудр, так умен, пишет такие хорошие книги. А практически? Представьте себя на месте человека, которого распирают мысли, который не может ни думать и ни писать, который просто не может жить без этого. Только на минуту представьте, что вам предстоит отказаться от того, без чего вы никак не можете. Ради чего живете? Отказаться только потому, что кто-то когда-то, возможно, свершит зло, не так поняв вас. Сможете? Историческая ответственность Творца — еще один вечный вопрос. Проклятый вопрос, ибо он будет всегда оставаться без ответа. Гражданин Гильотен, профессор анатомии, сознательно создал машину смерти, чтобы минимизировать мучения казнимого. Он виновен? А Нильс Бор, один из создателей ядерной бомбы, разве он сбросил ее на Хиросиму и Нагасаки? Есть очень хороший рассказ итальянского писателя и философа Умберто Эко «Оно». Прочитайте его. Там есть над чем задуматься. Остановить прогресс нельзя. Останется только помнить Бога. Да, было бы лучше, если бы Ницше сосредоточился на музыке. Но все было так, как было. Исторический упрек. Самый убийственный исторический упрек Фридриху Ницше — нацистская идеология. Из-за этого после Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала Ницше в некоторых странах записали в разряд запрещенных авторов. Опасаясь возрождения нацизма, перестраховщики от греха подальше решили вычеркнуть его из истории мысли, сделав жупелом и пугалом, опять-таки не вникая в его работы. Я не читал, но гневно осуждаю. Чем это лучше нацистской практики сожжения неугодных книг? На какое-то время, да и сейчас это еще отчасти актуально, с Ницше произошла та же трагическая метаморфоза, что и со знаком свастики. Древний арийский символ солнцеворота, изображенный во множестве святых мест разных индоевропейских религий, в одночасье был дискредитирован, превратившись исключительно в знак абсолютного зла. Из-за этого он оказался вычеркнутым из понятийного поля современного человека, в точности как Ницше. Увы, обычная практика человечества во все времена — видеть только одну, внешнюю, самую броскую сторону явления. И даже не пытаться задуматься над возможной искаженностью его подлинного, глубинного, изначального значения. В конце XVIII века испанский художник Франциско Гойя проиллюстрировал это наилучшим образом в своем афорте «Сон разума рождает чудовищ». Единственное средство избежать подобного наваждения, выйдя из плена заблуждений и навязанных представлений — читать первоисточник. Читать Ницше не очень легко. Его работы объемны, язык сложен и порой чрезмерно афористичен. За мыслью автора не всегда успеваешь, да и сам он не всегда держал ее в узде. Зачастую в тексте очень много отсылок, и прямых, и косвенных, к далеко не самым известным произведениям. Злая шутка эрудиции. То, что многим впервые попадается на глаза, для Ницше повседневные мыслительные образы. Можно ли читать Ницше без предварительной подготовки? Пожалуй, да. И лучше сделать это до знакомства с работами ницшеведов, дабы не попасть заранее под воздействие чужих домыслов, а составить собственное представление. Фридрих Вильгельм Ницше оставил человечеству богатое наследство, и хотя оно основательно подпорчено душеприказчиками, пренебрегать им не следует. Ницшанство — философское направление, развивающее идеи Ницше. Также под этим понимают и саму его философию.